Глава 23. Тэп сидел в редакции, погруженный в работу. Наконец он поставил точку, с наслаждением откинулся на спинку стула и закурил. Мысли его всецело были заняты ночным происшествием. Тэп не придавал серьезного значения предостережению друга. Он был совершенно убежден, что джентльмен в черном приходил лишь за ключом. Если кому-нибудь могла грозить опасность, то скорее Рексу. Может быть, у Трэнсмера были еще родственники. Они могли быть недовольны тем, что состояние старика перешло к Бэби. «Какой вы счастливец, Тэп!» — вдруг воскликнул журналист, сидевший рядом. «Вы замешаны в таинственные дела, а у меня ничего за 5 лет, кроме всякой пустяковой дребедени. Но что это за рисунок?» — прибавил он, взглянув на стол Тэба. «План подвальной комнаты», — ответил Тэп. «Убитый лежал там же, где и в прошлый раз, в том же положении?» — с любопытством спросил журналист. «Да, приблизительно», — ответил Тэп. «И в комнате нет окна?» — продолжал расспрашивать журналист. Тэп покачал головой. «Да, если бы убийца был карликом, он не мог войти иначе, как через дверь», — тотчас же ответил он. Во время этого разговора вошел издатель. Он редко появлялся в комнате журналистов и вообще редко бывал в редакции в этот поздний час. Это был полный седой человек, очень обходительный в обращении. «Пойдемте со мной в кабинет, Холланд», — пригласил он молодого журналиста. Тэп нехотя повиновался. «Вы разузнали, где скрывался Броун?» — спросил толстяк в кабинете. «Я предполагаю, что он провел все это время в тайной курильне опиума», — ответил журналист. «И Линк...» «Хозяин золотой крыши?» — быстро перебил его издатель. «Он самый», — подтвердил Тэп. Он намекнул на то, что Броун был у него. Броун ведь известный курильщик. «Неужели никто так и не разглядел его спутника?» — продолжал издатель. «Никто его не видел, кроме Скотта», — ответил молодой человек. «Но Скотт был так напуган, что не мог описать нам его наружности. И, несомненно, никто не видел, как он уходил из Майфилда. Когда мы приехали, его уже не было». Издатель некоторое время молча смотрел на Тэба. «А как вы объясняете то обстоятельство, что на столе снова был найден ключ?» Тэб беспомощно развел руками. «А я знаю, что это означает», — медленно и с расстановкой произнес толстяк. «Это очень ловкий ход со стороны убийцы. Он, видимо, его долго обдумывал». Молодой журналист окинул издателя удивленным взглядом. «Разве вы не понимаете?» — продолжал тот. «Ведь если бы даже убийца Трэнсмера, он же, вероятно, и убийца Броуна, был схвачен, пришлось бы, прежде чем судить его, доказать, что он мог войти в подвальную комнату, выйти из нее, запереть дверь и положить ключ на стол. А как это доказать?» «А Карвер говорит», — начал Тэп. «Я знаю теорию Карвера», — прервал его издатель. «Он думает, что первоначально намерением преступника было оставить подле старика оружие, чтобы таким образом навести полицию на мысль, что Трэнсмер покончил с собой. Но в таком случае незачем было убивать старика в спину. Нет, я не согласен с этой теорией. Вчера вечером я беседовал по этому поводу с известным адвокатом, и он вполне согласен со мной. Убийца, повторяю вам, знал, что делал. Он правильно рассчитал, что пока не будет объяснено, каким образом ключ очутился на столе после того, как дверь была заперта снаружи, вину его доказать невозможно». Издатель умолк и некоторое время испытующе смотрел на молодого журналиста. «Должен вам сказать, Холланд», — начал он, «что из-за этого дела поднимается страшная шумиха, и кто-то сильно пострадает, если преступник не будет обнаружен. А пострадает, несомненно, ваш друг Карвер, которому было поручено расследование первого убийства. Я люблю Карвера, но должен сознаться, что он сплоховал, и не буду защищать его». Издатель снова помолчал и сказал: «И вы также сплоховали, мой друг. Вы должны были сразу же отмежеваться от Карвера, подготовить читателя к возможной неудаче. Не буду распространяться о том, что случится с вами, если вы не распутаете этого дела. Вы сами это отлично понимаете. Нужно найти виновного, Холланд». «Я понимаю, сэр», — с грустной улыбкой ответил Тэп. «Нужно сделать все возможное, чтобы объяснить, каким образом ключ мог попасть на середину стола. Не забывайте этого, Холланд. Я все сказал». После этого неприятного разговора Тэп отправился в Майфилд. Он надеялся найти там Карвера и не ошибся. Однако с первого же взгляда журналист понял, что его другу не удалось открыть ничего нового. «Булавки разные», — воскликнул он, увидев Тэба. Обе булавки лежали перед ним на столе. Действительно, одна из них была значительно короче другой. «Случайно обронить булавку можно только один раз», — задумчиво произнес Карвер. «Пойдемте в подвальную комнату, Тэб». Когда они спустились вниз, Тэб рассказал другу о своем разговоре с издателем. Сыщик выслушал его внимательно и с большим интересом. «Я почему-то убежден, что мы никогда не обнаружим преступника», — понурив голову, заключил Тэб свой рассказ. Сыщик некоторое время стоял молча, погруженный в свои мысли. «Я не так мрачно настроен, как вы, Тэб», — заметил он наконец. «Но нам предстоит порядочно потрудиться. Да, ваш издатель прав». Тэб машинально разглядывал коробки на полках, висящих вдоль стен. «Нигде нет ни малейшего отпечатка пальцев», — заметил сыщик. «Этот негодяй ходит всегда в перчатках. Между прочим, я намерен оставить здесь в доме охрану на день или на два, хотя мало надежды, чтобы он еще раз вернулся сюда». Сыщик потушил свет, запер дверь и поднялся с Тэбом в столовую. «Броун убит», — с горькой усмешкой сказал он журналисту. «Вальтерс вне подозрений. Единственные люди, на которых теперь может пасть подозрение, это вы и я», — прибавил он и весело рассмеялся. «Мне это уже приходило в голову», — с улыбкой ответил молодой человек. Утром Тэб нашел в ящике для писем объемистое послание от Рекса. Оно было из Палермо. «Дорогой Тэб, мне надоело путешествовать, и я решил вернуться домой. Посылаю вам в этом письме кольцо. Я купил его здесь по случаю. Оно будто бы принадлежало когда-то самому Цезарю Борджиа. Мне его продали с гарантией, и я заплатил за него довольно дорого. Вам передаст письмо лакей парохода, на котором я приехал, и который сегодня уходит обратно». Прежде чем читать дальше, Тэб внимательно оглядел кольцо. Оно было замечательно тонкой художественной работы. «Посланцу моему на чай не давайте. Я уже вознаградил его, как и подобает такому крезу, как я. Совершенно не знаю, что делать с собой по возвращении. Конечно, я не поселюсь в этом мрачном Майфилде. Если вы все еще будете открещиваться от меня, то мне просто придется поселиться в гостинице. Простите, что не написал вам раньше. Сердечно вам преданный Рекс». Внизу была приписка. «Если прямой пароход отойдет отсюда в среду, что еще неизвестно, то я прямо вернусь домой. Если я вам ничего не напишу, то знайте, что я изменил решение. В Палермо много прекрасных женщин». За этой припиской следовала вторая. «Приглашаю вас и умнейшего Карвера пообедать со мной в день приезда». Тэб усмехнулся, спрятал письмо и кольцо в ящик стола и задумался, не пустить ли Рекса в самом деле снова к себе. Временами он сильно скучал без милого Бэби. Тэб с улыбкой подумал о последней приписке. Вероятно, увлечение мисс Эртферн было давно забыто. Тэб должен был в этот день пить чай у артистки. Он снова улыбнулся. Впрочем, лицо его тотчас же помрачнело. Дело Трэнсмера начинало тяготить его. Ему, как журналисту, надоело обо всем умалчивать. Встретившись в этот день с Карвером, он откровенно сказал о том сыщику. Карвер понял его претензии и заявил: «Теперь вы можете писать о чем хотите, исключая булавки». Журналист был в восторге и в самом веселом настроении направился в Централь-отель к мисс Эртферн. Молодая женщина встретила его очень ласково. Она протянула обе руки и приветствовала его крепким рукопожатием. «Какой у вас усталый вид!» — воскликнула она. «Точно вы не спали целую неделю. Вы все, вероятно, заняты этим новым убийством». Она умолкла и стала разливать чай. «Ведь Броун и есть тот человек, которого вы так старательно разыскивали, не правда ли? Вероятно, о нем и рассказывал Илинг». Тэб утвердительно кивнул. «Несчастный», — с сожалением промолвила мисс Эртферн. «А этот Вальтерс, что с ним? Я видела его всего лишь раз, но он мне показался отвратительным». Она быстро переменила тему разговора. я получила предложение вернуться на сцену». «Ах так», — заметил Тэп. «Да, но я отказалась. Я ненавижу сцену. У меня связаны с ней самые тяжелые воспоминания». Тэп вспомнил о письме, полученном им утром от Рекса. «Знаете ли вы, что Рекс скоро возвращается?» — спросил он. «Вам он больше не писал?» Молодая женщина отрицательно покачала головой. Лицо ее вдруг сделалось серьезным. «Нет, он не писал мне после того странного письма», — ответила она. «Мне очень его жаль». Тэп лукаво усмехнулся. «О, не жалейте его. Этот беспутный малый уже вполне исцелился от своей сердечной раны. Юношеские увлечения никогда не бывают длительны». «Вы рассуждаете, как седовласый старец», — весело воскликнула девушка. «А вы сами исцелились от своего увлечения?» «Какого?» — быстро переспросил молодой человек. «Да, до известной степени». «Что же вы подразумеваете под известной степенью?» — спросила, улыбаясь, мисс Эртферн. «Я не совсем правильно выразился», — поправился Тэп. «Я хотел сказать, до известного времени». Их взоры встретились, и артистка первая опустила глаза. «На вашем месте, господин Тэп», — тихо сказала она. «Я бы постаралась забыть о нем. Влюбленные ведь бывают подчас решительно несносны». «Вы находите?» — упавшим голосом спросил журналист. «Я находила это», — уточнила она и тотчас же переменила разговор. «Любопытно, чем теперь займется ваш Рекс. Он так богат. Я никогда не думала, что Трэнсмир оставит ему все свое состояние». Старик часто ворчал на племянника за расточительность и праздность. Или Трэнсмир не оставил завещание, и молодой Лендер унаследовал все по закону, как ближайший родственник покойного. «Нет, это не так», — ответил Тэп. «Старик оставил собственноручное завещание». «Ах, вот что!» — воскликнула мисс Эртферн, уронив чашку. Лицо ее было бледно, как полотно, в глазах светился ужас. «Повторите то, что вы только что сказали». «Что именно?» — смущенно пробормотал Тэп. «Разве вы об этом не знали?» «О боже!» — прошептала молодая женщина. «О боже, как это ужасно!» Тэп подошел к ней и участливо спросил. «В чем дело, Урсула? Вам нехорошо?» Мисс Эртферн грустно покачала головой. «Пустяки», — ответила она. «Это пройдет. Я сейчас вспомнила... Простите меня». Она повернулась и выбежала из комнаты. Тэп был совершенно ошеломлен. Он не знал, что и думать. Так прошло не менее четверти часа. Наконец молодая женщина снова появилась. Она все еще была бледна, но уже вполне владела собой. «Мои нервы никуда не годятся», — сказала она с усмешкой, как бы оправдываясь перед гостем. «Но что вас так потрясло?» — спросил Тэп. «Право не знаю», — устало ответила она. «Вы говорили о завещании, и я вспомнила все». «Урсула, вы что-то от меня скрываете», — заметил с упреком молодой человек. «Почему вы так расстроились?» Она снова покачала головой. «Я говорю вам всю правду, Тэп», — промолвила она, вдруг назвав его по имени. Молодой человек густо покраснел. Она заметила свою оплошность и сказала: «Простите, я назвала вас по имени. Старая театральная привычка. Собственно, мне нужно было звать вас так с первого дня нашей встречи. А теперь уходите, я очень устала, не возражайте». «Но...» «Лучше приходите завтра, Тэп», —